но не одним тем, что от посла нашего славного гетмана имею теплое слово и ласку, а больше тем, что мои думки совпали с думками гетмана. Да, панове лицарство, возвысил он голос, теперь единой для всех нас молитвой должно быть благання к милосердному Богу о злученні воедино всей Украины. Все наши думки, все наши силы должны быть напружены лишь на это. И кто бы нам ни помог в нашей справе, хотя бы даже и жид, то и его не должны мы цураться. «Да что ж нам делать теперь?» — раздавалось то там, то сам в толпе. «Что делать?» — повернулся к ним Мазепа. «Выпить за нашу едність, да за здоровье славного гетмана нашего Дорошенка и кошевого Серко, и ждать от них наказу. Нет лучших лицарей во всей Украине. Так и сдадимся же на их разум. На чем они положат, на том и мы будем стоять». «Правда, правда!» — подхватил весело Полей. «Утро вечера мудренее. На раде кошевой наш батька все нам выскажет. А за едность Украины, да за нашего нового гостя Мазепу следует выпить. Да выпить так, чтобы и небу жарко стало. Вот это дело, юнак так юнак. И на поле первый, и товарищ первый. Да и этот Мазепа, чтоб его черт побрал, голова!» Раздались дружные одобрения. «Уж именно полная», — подтвердил старый запорожец с ястребиным носом по прозванию Кобец. «Два клала, а третий утаптывал». «Так гайда ж, братове, за мною!» — крикнул Полей, указывая рукой на более обширную мазанку, в которую воткнуты были три вехи с надетыми на них сулиёю, флягой и бочонком. Мазепу окружили запорожцы. Каждый желал с ним познакомиться и выразить свое сочувствие каким-либо приятным словом. Так Мазепа переходил от одних к другим и медленно подвигался к шинку. В самом шинке и подле него толпилось много народа. Распевающие мед и горилку сидели и подле выставленных деревянных столов, и просто по-турецки, поставившим между скрещенных ног пляшку и чарку. Большинство, очевидно, слушало какого-то казака или шляхтича в дорогом кунтуше с исаульскими кистями, который стоял посередине с кубком в руке. Мазепа не мог рассмотреть его лица, так как он стоял спиной к приближающимся запорожцам. Он только заметил его крайне небольшой рост и худощавую миниатюрную фигурку, которая при каждом слове рассказчика как-то вскидывалась и приподнималась. Словно этим движением шляхтич хотел увеличить свой незначительный рост. Мазепу еще издали поразил его голос. В резких и визгливых высоких тонах его слышался скорее хриплый голос женщины. И эти звуки перенесли невольно Мазепу в Варшаву и припомнили ему оскорбительный эпизод, непоквитованный им вследствие трусости и бегства напастника.